за жизнь и умереть молодыми. И Пит понимал, что любому необходим идеал, пусть и недостижимый. Без грез жить нельзя. Несколько. Он сознательно погрешил против истины. Только несколько. Паркинс вроде бы расслабился, озабоченность с лица ушла. Возможно, он тоже знал, что сказочной страны, которая существовала в его воображении, нет. Но так хотелось, чтобы она была. «Вы хотите узнать, где найти Амброза Мерката?» — спросил он. «Да, пожалуйста». Пит записал адрес, продиктованный Паркинсом. Они еще немного поговорили, а потом он отбыл в холодный вечер. Небо очистилось, и восточный ветер острыми иглами вонзался в лицо. На следующий день Пит первым делом заехал в участок, чтобы узнать, не поступили ли новые сведения, но его ждало только заключение о вскрытии Пинчина, а в нем он нашел лишь то, что уже знал. Потом он вернулся в Девилс Акр, чтобы разыскать Амброза Мерката. Задача оказалась не столь легкой, как он себе представлял. Амброс лично присматривал за своими шлюхами, а потому в 11 утра еще не встал и никого не хотел видеть, особенно полицейского. Прошло полчаса, прежде чем Питу удалось сломить сопротивление его слуги, и протестующего Амброза привели в гостиную, застеленную светлым ковром, с мебелью под Шератон и эротическими картинами новой декадентской волны на стенах. Шератон. Стиль мебели 18 века, отличающийся простотой формы и тонким изяществом. Назван по фамилии краснодеревщика Томаса Шератона, 1751-1806 годы. Вьющиеся волосы худого и женственного Амброза падали на лицо, скрывая узкие выщипанные брови и светлые припухшие глаза. Пит сразу понял, почему Макс без труда оттеснил Амброза с главенствующих позиций. Мужское начало Макса влекло к нему женщин, которые работали на него, и он самолично мог оценить и выбрать лучших проституток. Может, даже и кое-чему научить. В этом природа дала ему куда больше, чем Амброзу. И тот со всем его умом тягаться с Максом не мог. «Я никогда о вас не слышал!» — воскликнул Амброс, его глаза широко раскрылись, он оглядел Пита с головы до ног. «Должно быть, вы в Акре новенький. Представить себе не могу, что вам здесь нужно. У меня есть очень хорошая клиентура. Вы допустите ошибку, инспектор, если попытаетесь усложнить мне жизнь». Он замолчал, словно хотел убедиться, что умственных способностей Пита достаточно, чтобы усвоить смысл сказанного. Томас холодно улыбнулся. «Я уверен, что у тебя очень хорошая клиентура, но, возможно, не такая хорошая, какой была до появления Макса Бертона». Амброс вздрогнул. Рука скользнула по телу и вцепилась в шелковый халат пониже талии, плотнее запахнула его. «Поэтому вы пришли насчет убийства Макса?» «Значит, он не собирался прикидываться глупцом. Это радовало». Питу совершенно не хотелось долго ходить вокруг да около. «Да, меня не интересуют другие твои дела, но Макс оттянул на себя многих твоих клиентов, а может даже и некоторых твоих женщин, и не вздумай это отрицать». Амброс пожал плечами и отвернулся. «В нашем бизнесе слишком велика неопределенность. Один год лучше, другой хуже, все зависит от девушек. Нынче Макс преуспевал, но его девушки ушли бы. Высокородные женщины всегда уходят. То ли им становится скучно, то ли они расплачиваются по долгам, то ли выходят за кого-то замуж и завязывают с этим. Полоса его удачи обязательно оборвалась бы». Возможно, Амброс сумел убедить в этом себя, но Пит почему-то не сомневался, что Макс без труда сумел бы найти замену любой ушедшей от него женщине. Меркат, похоже, почувствовал его сомнения. Он скинул голову и воинственно взглянул на Пита. «Никогда не задумывались, инспектор?» В его голосе намеренно звучал сарказм, словно Амброс полагал, что Пит ничем не заслужил это звание. «Никогда не задумывались, каким образом Макс заполучал таких роскошных женщин? Женщины, которые работали у него, обычно не становятся проститутками в Devil's Acker, чтобы немного поразвлечься. Если им хочется с кем-нибудь переспать, они проделывают это в своем кругу, при условии, что ничего другого им не нужно. Вас это удивляет, ведь так?» Он взглянул Питу в глаза и понял, что нет, не удивляет. Его лицо застыло. «Если вы хотите выяснить, кто убил Макса, а потом кастрировал его, поищите среди мужей и любовников женщин благородного происхождения, которых он притащил сюда. Поверьте мне, если бы я хотел устранить конкурента, то просто всадил бы в него нож, а потом, будьте уверены, бросил бы труп в реку или спрятал в одной из крысиных нор, которых в Акре полным-полно. Я бы не стал отрезать ему причиндалы и оставлять на улице, где его нашли бы такие, как вы. Нет, инспектор». Он опять выдержал короткую паузу, чтобы должность прозвучала в его устах как оскорбление. «Ищите мужчину, которого он оброгатил, или чью жену или дочь превратил в шлюху». Питу хотелось узнать чуть больше. «И каким образом он мог превратить высокородную женщину в шлюху?» — спросил он с ноткой сомнения в голосе. «Если на то пошло, где он мог встретить такую женщину?» «Раньше он где-то служил лакеем. Скорее всего, знал других слуг». В последнее слово Амброс вложил все презрение, которое испытывал к Максу и ему подобным. «Возможно, кого-то шантажировал». «Вот где ваш убийца, поверьте мне». «Возможно». Судя по голосу, с утверждением Амброза Томас соглашался с огромной неохотой, который, впрочем, не чувствовал. Пусть он и не взлюбил Мерката, однако сказанное им не противоречило здравому смыслу. «А что вы можете сказать о докторе Губерте Пинчине?» Амброс театрально раскинул руки. «Кто знает, может, он был одним из шантажистов. Может, использовал свою медицинскую практику, чтобы находить этих женщин или раскрывать их секреты. Может, они были партнерами? Откуда мне знать? Или вы хотите, чтобы я сделал за вас всю работу?» Пит улыбнулся и заметил тень раздражения на лице Амброза. Тот стремился оскорбить, а не развеселить. «Я всегда рад помощи специалиста», — мягко ответил Томас. «Мне приходилось расследовать несколько убийств. Поджоги, воровство, об этом мне известно многое, но по части управления борделем я профан». Меркат резко вдохнул, чтобы ответить, но прежде чем нашел слова, Пит повернулся и покинул элегантную комнату, оставив в одиночестве одетого в шелковый халат Амброза. Томас